К соседям по столу обращались в полголоса, как бывает, когда случается несчастье. Добрейший князь Ольденбургский, Петр, сидевший рядом со мной, издавал глубокие вздохи, от которых стены грозили рухнуть, и бормотал в усы что-то совершенно невнятное, выказывающее его растерянность. Каждый из нас уже примерно знал, какие мучительные сцены пришлось вынести великокняжеской чете во время ее пребывания в Ливадии. Но подробности я узнала только спустя несколько дней, когда цесаревна пригласила меня к себе. Я нашла ее разбитой и подавленной. «Я не могу больше оставаться самой собой», — произнесла она. «Иногда, кажется, готова умереть от этого». Она рассказала мне, что, успокоенная обещанием императора хранить свой брак в тайне, она приехала в Ливадию в уверенности, что княгиня Юрьевская не будет появляться у них на глазах и останется на своей вилле в окрестностях Ялты. «Вообразите мое потрясение», — сказала великая княгиня, «когда государь встретил меня на пристани со словами, что княгиня нездорова и не смогла меня встретить. Я взглянула на него с великим удивлением. Как же я могу с ней видеться, если ваш брак содержится в тайне?» — спросила я. «О!» — воскликнул он в замешательстве. «Здесь так трудно что-либо скрыть. Моя свита не может ничего не знать». «Но моя-то совершенно ничего не знает, потому что я верно хранила доверенную мне тайну». Этот разговор происходил в карете. Я заплакала, а государь с видимым усилием сдерживал свое недовольство. Вообразите, что мы испытали, когда, войдя в Ливадийский дворец, увидали княгиню Юрьевскую, выходящую из покоев императрицы в сопровождении своих троих бастардов. Я была не просто в отчаянии, я испытывала стыд перед присутствовавшими при этом слугами. Можете представить, каким невыносимым был для нас первый обед в кругу семьи? Я случайно бросила взгляд на дворецкого, подававшего блюдо. Он был белый, как бумага. Руки его дрожали. На лбу выступила испарина. Княгиня, казалось, единственная владела собой. Она громко разговаривала, без малейшего стеснения. Ее дети бегали возле стола, а в кресле императрицы, на том месте, где мы привыкли видеть ее обыкновенно сидящей, развалились собаки. На следующий день, несмотря на мои протесты, император ворвался ко мне и привел княгиню. Таким было начало двухмесячных пыток, которым подверглись наследник и его супруга. Между прочим, я никак не могу понять, зачем они оставались так долго в Ливаде. Возможно, конечно, что великий князь боялся огорчить отца, сократив свое пребывание, сроки которого были оговорены заранее. Но, несмотря на всю его деликатность и послушание, обстоятельства только усугубились. Император пытался постоянно расширять область уступок, и становилось все труднее ему угодить. Он не желал ничего понимать, кроме собственных привычек, укоренившихся у него за годы незаконной связи. Вводимые им новшества были ужасны для его законной семьи, оскорбительны для ее чувств и гордости. Цесаревна имела нравственное мужество какое-то время противостоять совершенно невозможным требованиям, но это вызвало вспышки ярости императора по отношению к невестке, ярости, разжигаемой бесчестными наветами противоположной стороны. Неслыханное дело. Дошло до того, что в междоусобицу были втянуты даже горничные, и все эти гадкие сплетни попадали прежде всего на слух императору, который, безусловно, верил в донесения своей ничтожной клики. Однажды, во время такой вспышки гнева, он, не владея собой, позволил себе сказать цесаревне, что она должна не забывать, что она всего лишь его первая подданная. не укладывается в голове, как человек, некогда необыкновенно сердечный, полностью перечеркнул себя и распустился до такой степени. Со своей стороны княгиня Юрьевская имела дерзость упрекнуть как-то цесаревну за то, что у нее часто красные от слез глаза.